Заговорить, это в смысле применить слово «смысл», предположил я. Нет, это другой некросимвол, ты его пока еще не знаешь, Темников. А теперь завязывай со своими вопросами и делай, что я тебе сказал, распорядился Александр Григорьевич. Друг за другом мы активировали некросимволы, и я стал наблюдать за наставником, который сразу же после этого глубоко вздохнул, оперся на трость и закрыл глаза. Видимо, сейчас он попытается поговорить с этим самым хозяином, которого мне уже хотелось увидеть. Страшновато немного, конечно, но интересно, блин. В этот момент я услышал легкий шум в голове. Примерно такие же ощущения испытываешь, когда кто-то пытается пробить поставленный тобой барьер. Видимо, сейчас кто-то пытался проделать дыру в моем защитном некросимволе слова «глухота», который, по сути, выполняет ту же функцию. У того, кто это делал, пока ничего не получалось. Но ощущения все равно крайне неуютные. Ментальная магия была единственной, которая работала в некрослое, поэтому на всякий случай я еще поставил барьер. Артефакты здесь не действовали, так что серебро в данный момент было обычной бесполезной железякой на моей груди. Он ответил, сказал Чертков, затем резко открыл глаза, и вдруг рядом с нами вырос портал, что означало только одно, наставник активировал слово «врата». Сразу после этого он резко выдохнул и как будто обмяк. Судя по всему, это было связано с резкой потерей силы, которую он потратил на активацию некросимвола. Неудивительно, я в свое время вообще сознание после этого потерял. Не теряя времени, я быстренько достал из рюкзака эликсир и протянул ему. «Александр Григорьевич, вот, возьмите. Мне кажется, он вам не повредит». Чертков нахмурился, однако пузырек взял и выпил его одним махом. В это время меня обдало ледяной волной, и я услышал голос старика. Он меня услышал и отозвался, сказал он и протянул мне свою руку. «Темников, теперь слушай меня внимательно. Пока я буду говорить с ним, просто стой рядом и наблюдай. Если услышишь мою команду, прыгай. Значит, берешь и сразу же прыгаешь в портал. Понял? Угу», кивнул я. «А как же вы? В смысле?» Удивленно посмотрел на меня старик. «Ты же меня за руку держишь, балбес. Разумеется, вместе со мной прыгай. Или ты собрался меня здесь оставить? Я же не знал, какие у вас планы», растерянно ответил я. «Бросишь мою руку, сам себя потом учить будешь», сказал он. «А Романову скажешь, что я взял самоотвод и остался здесь гостить навсегда. Ну и шуточки у вас». Наш разговор прервала некротварь, которая вылезла из-за деревьев в этот момент. По правде говоря, я ожидал увидеть нечто вроде некрозмия из подземной оранжереи. Я почему-то подумал, что, возможно, он тоже хозяин того места. Однако я ошибся. К нам довольно быстро бежал огромный паук, похожий на тех, которых здесь было в достатке. Только голов у него было не две, а хрен его знает сколько именно. Они росли из его спины пирамидой, одна на другой. Он двигался очень быстро, и чем ближе подходил, тем сильнее усиливался шум в моей голове. Плюс ко всему, еще и рука у Черткова была как тиски. Мне казалось, что еще немного, и я услышу, как хрустят мои кости. Что значит чудесное свойство эликсира жизни? Когда дистанция между нами сократилась до 10 метров, хозяин этого кладбища вдруг резко остановился. Не знаю, обменивались ли они какой-то информацией с наставником, а я вот его внимательно рассматривал и приходил к выводу, что это одна из самых уродливых некротварей, которые мне приходилось видеть. Ладно бы то, что он был пауком, к которым я в общем-то отношусь довольно ровно, но эти головы, при более внимательном рассмотрении оказалось, что они не просто растут у него на спине одна на другой. Скорее, это просто был сплошной массив голов, некоторые из которых поражали своей нелепостью. Одна без глаз, вторая состоит из одной половины, а у какой-то вообще одни губы с торчащими из-под нее большущими зубами, а над этим всем клок волос. Такое себе. От увиденного меня немного замутило. «Надеюсь, он не слышит твоих мыслей», — сказал Дориан. «Но, если что, ты же помнишь, да, сразу прыгай в портал». Тем временем вокруг нас начал образовываться круг из некротварей, который понемногу сужался. Видимо, они все-таки иногда покидают свою территорию, и как раз сейчас именно такой случай. «Александр Григорьевич, а это нормально, что твари к нам лезут со всех сторон?» «Ну, я в том смысле, что, может быть, вы уже дали мне команду прыгать в портал, а я ее просто не услышал». Однако Чертков молчал, лишь сдавливал мою руку еще сильнее. Из этого я делал вывод, что о чем-то эти двое все же разговаривают. Вот только беседа у них как-то затянулась. Еще немного, и твари будут совсем близко, можно и в портал не успеть прыгнуть. Ну все, это уже перебор, считаю до пяти и прыгаю. Это же ненормально, что эти долбаные падальщики уже почти под ноги мне лезут. Раз, два, три. В этот момент наставник вдруг ослабил хватку, расслабился и покачал головой. Похоже, договорились, выдохнул он, легко отделались. С нас 3-литровая банка человеческой крови и 7 бутылок коньяка. Потом сможем погулять немного и подпитаться энергией. Не понял, мне показалось, я ослышался. Как это, человеческой крови? Вот так, Темников. Еще неплохо сторговались для такого шикарного места. Ну офигеть просто. И про коньяк сам сказал, выбирай выражение. Парень с улыбкой пожурил меня Чертков и посмотрел вслед убегающему обратно к деревьям многоногому хозяину кладбища. Да, и про коньяк сам сказал. Я же тебе говорил, что в каждом из этих существ часть энергии умершего. Видимо, много здесь любителей лежит. Значит, Темников, давай дуй в портал. Мы здесь всю работу сделали, а языки почесать мы и дома можем. Что говорить, в портал я вошел под сильным впечатлением, и Дариан, по-моему, тоже. От автора. Дорогие читатели, не забудьте добавить книгу в библиотеку и подписаться на автора, чтобы не пропустить обновления. Ну и конечно же, прошу не забывать ставить лайк, если нравится произведение. Благодарю вас за поддержку. Глава 20. В нашем мире по-прежнему шел снег. До портала, через который мы вошли в Некрослой, топать пришлось прилично. К тому же обратный путь был намного тяжелее. Под снегом трудно было увидеть тропинки, петляющие между могилами, поэтому мы то и дело во что-то врезались. Интересно, но в Некрослое с этим дело обстояло намного легче. Можно было ориентироваться по некротварям, которые сидели повсюду. Каждая из них имела собственную территорию, так что довольно легко можно было видеть пустующие границы между ними. Вот они-то как раз и были тем путем, который нам был нужен. Однако во всем этом был один, но очень важный плюс. По крайней мере, на меня не пялились некротвари со всех сторон. Никто не рычал, не выл, не чавкал и не вызывал какого-то беспокойства. Так что уж лучше так, спешить мне все равно некуда. Вряд ли Голицын уже прислал за мной вертолет. Ну а даже если так, то он без меня все равно никуда не улетит. Мы с Чертковым шагали молча. Я обдумывал сегодняшний разговор с ним и знакомство с хозяином этого места. Ну а он, судя по всему, решил не мешать моему мыслительному процессу. Так продолжалось до тех пор, пока мы не подошли к тому самому месту, где был поставлен мною портал. К этому моменту он выглядел совсем иначе. Теперь он был почти в 2 раза меньше, чем изначально. Портал изменился, воскликнул я, удивленно глядя на него. Само собой он изменился, так и должно быть, заметил по этому поводу Александр Григорьевич. Темников, я же тебе говорил, когда ты выходишь из Некрослоя другим путем, портал входа начинает исчезать. Ну да, я помню ваши слова насчет того, что они со временем исчезают, но я не думал, что это происходит так быстро. Ты думал, он будет болтаться здесь до Нового года? Хмыкнул старик. Вот и хорошо, что быстро исчезают. Иначе была бы большая вероятность, что в него забрался бы какой-нибудь остолоп. Вот это новость. Хотя, почему бы и нет? В теории это возможно, особенно если портал открыт в каком-нибудь людном месте. Надо будет иметь это в виду. И часто такое бывает? Спросил я, не отрывая взгляд от портала. Случалось пару раз, туманно ответил Чертков. Да ну, и что потом с ними происходило? С любопытством спросил я. Знаешь пословицу? Любопытной варваре на базаре нос оторвали? Старик посмотрел на меня без тени улыбки на лице. Кто же ее не знает? Вот как раз тот случай. Ничего хорошего с ними не происходило, сказал наставник. Одно утешает, увидеть его могут только одаренные, а среди них не так много дураков, которые лезут в первый попавшийся на глаза портал. Хотя хватает. Ладно, идем домой, скоро темнеть начнет. А мы сейчас далеко от Китежа, решил узнать я, подходя вслед за наставником к портальному узору. Не очень. С моим здоровьем слишком далеко напоходишь. Хватит расспросов, Темников, бери меня за плечо и пойдем в Китеж. То недолгое время, которое у нас занял обратный перенос, я думал о том, что даже если кладбище, на котором мы только что были, и не очень далеко, как говорит Чертков, то все равно ему пришлось потрудиться, чтобы до него добраться. Это вызывало у меня восхищение. Ведь один раз он точно пришел сюда пешком, иначе как бы он поставил здесь портальные метки? Никаких жилых строений я не видел, только заснеженные поля вокруг и кресты. Сколько же сил у этого человека? Просто монстр, согласился со мной Дориан. Прямо как наш Хорнборн, только помельче и характером поскуднее. Ты смотри с ним осторожнее, как бы он после повторного курса лечения твоим эликсиром летать не начал. Я так понимаю, от него всего можно ожидать. Мор был в своем репертуаре, из чего я сделал вывод, что от знакомства с хозяином кладбища он уже немного отошел. Что касается меня, то я уверен, мысли об этом странном многоголовом существе будут преследовать меня еще долго. Вот интересно, эти хозяева разнообразных мест силы все такие мерзкие, или среди них есть исключения? Сложно нормально общаться и о чем-то договариваться с существом, которое тебе хочется поскорее прикончить или удрать от него куда-нибудь подальше. Об этом я и спросил у Черткова, когда мы вернулись в свой рабочий кабинет в школьном подвале. «Брось, Темников, разве этот показался тебе мерзким?» – удивленно спросил Александр Григорьевич, с улыбкой глядя на меня. «По сравнению с некоторыми, этот был просто милашка. Немного необычный, это есть, но так вообще ничего особенного. Я думаю, в следующий раз он не покажется тебе таким страшным». «В следующий раз?» – удивленно спросил я. «Разумеется», – кивнул он. «Как ты ему собрался отдавать кровь и коньяк, чтобы не встретиться? Просто оставить под деревом, было бы неплохо. Так не работает. Нужно будет обязательно увидеться с ним и еще раз подтвердить наши договоренности, иначе может произойти какая-нибудь неприятность», — объяснил мне Чертков. «Знаешь, эти твари немного с приветом. Никогда не знаешь, чего от них можно ждать. Бывает и так, что они могут передумать или попросить еще что-нибудь. Так что еще раз увидимся с ним обязательно. Кстати, насчет того, что он просит взамен. С меня кровь, с тебя коньяк, договорились?» «Конечно», — легко согласился я на такие условия. «А где вы человеческую кровь будете брать?» «Подстерегу какого-нибудь ротозея в школьном парке, само собой», — мрачно ответил старик. «Самый простой вариант. У меня есть особое заклинание, при помощи которого я могу выкачать из человека всю кровь за 23 секунды. Тут учеников как собак нерезанных, кто их считать будет?» Пока я соображал над тем, что услышал, наставник продолжил: «Не задавай глупых вопросов, Темников, естественно, куплю в больнице у целителей. Или ты думаешь, что Некросло изменил меня настолько сильно, что я могу промышлять чем-то подобным?» «Разумеется, нет, просто ты устал, я понимаю», — прервал он меня на полуслове. «Хоть я впервые оказался на твоем месте, когда был немного постарше, но все равно чуть в штаны не наделал, так что не волнуйся. Я понимаю, что с юмором у тебя сейчас туго. Бери папку и чеши переодеваться. Если я все правильно понимаю, то тебя еще ждет полет в Москву. Вот, кстати, там и отоспишься». «Откуда вы знаете?» — удивленно спросил я, расстегивая куртку магической брони. «Я твой наставник, Темников, и знаю о тебе гораздо больше, чем ты думаешь», — ответил старик. «Разумеется, меня держат в курсе того, что происходит с тобой и вокруг тебя. Голицын со мной тоже общался, когда к тебе приезжал». «Понятно. Ты знаешь, о чем у вас пойдет разговор с Романовым?» — спросил он, как бы между прочим. «Знаю», — ответил я и стащил с себя нижнюю половину брони. «Про эликсир будем разговаривать». «Хорошо», — кивнул Чертков и поднялся со своего стула, поморщившись от боли. «Надеюсь, у тебя хватит мозгов не рассказывать всем о том, как ты сварганил свое целебное зелье от кашля». Он замер и выжидательно посмотрел на меня. «Я намерен сохранить его в тайне», — ответил я, встретившись с ним взглядом. «У Темниковых не так много родовых рецептов, поэтому у меня нет привычки разбрасываться ими». «Вот и хорошо», — довольно хмыкнул он и бросил взгляд на папку. «Теперь забирай некросимвол и выметайся отсюда, чтобы к следующему занятию все выучил». «Ясно, ясно». Я спрятал папку в рюкзак, подхватил чемоданчик с броней, сабли и поспешил к выходу. «Коньяк не забудь купить», — услышал я вдогонку. В ответ я крикнул, что не забуду, но думаю, что Александр Григорьевич меня уже не слышал. Зато прекрасно слышал Терлецкий, который в гневе распахнул дверь, чтобы выяснить у меня, какого черта я здесь ору и мешаю ему работать. Так как в этот момент я уже был одной ногой на ступеньках, я решил, что самым лучшим вариантом будет сделать вид, будто я его не расслышал. Самое меньшее, чего мне сейчас хотелось, это схлопотать от Даниила Ивановича наказание на ровном месте. Тем более, что я услышал голос Черткова, при виде которого Терлецкий обычно прятался в своем кабинете. В общем, думаю, что с вероятностью в 99% этот стремительный побег мне никто не припомнит. Я вообще заметил, что преподаватели без особой надобности стараются с моим наставником не разговаривать, а уж ругаться с ним и подавно. Когда я поднялся по ступенькам наверх и оказался в холле, я уже и не думал про Даниила Ивановича. Меня больше беспокоило, что я забыл спросить у Черткова про кристаллические цветы, ведь он мне обещал, что мы потом с ним поговорим об этом. Если он мне фактически запретил ходить в Некрослой, когда мне вздумается, и объяснил причину, значит, собирался рассказать, как их доставать. По крайней мере, я на это надеюсь. В его таблетки тоже ведь входят кристаллические цветы, следовательно, он их как-то добывает и знает, где взять. Но ничего, в следующий раз спрошу. Про это я точно не забуду. Ну а что касается занятия в целом, я был им доволен. Правда, прошло оно не совсем так, как я рассчитывал. Вместо закрепления пройденного и изучения новых некросимволов, я узнал кое-что другое. Заодно между мной и наставником произошел очень непростой разговор, о котором мне еще предстоит хорошенько поразмыслить в вертолете. Едва я вышел из главного корпуса, первым делом позвонил Ибрагиму и попросил его, чтобы он как можно скорее организовал мне машину. Даже удивительно, как могло так быстро пролететь время с начала нашего сегодняшнего занятия, но была почти половина пятого. При всем желании я уже не успевал попасть на вертолетную площадку к шести, но надеялся не слишком сильно опоздать. В принципе, я не думал, что случится что-нибудь страшное, я ведь не сегодня встречаюсь с Романовым, но опаздывать все равно некрасиво. Поэтому следующим, кому я позвонил, был Голицын, которого я предупредил, что задержусь. Как я и думал, переживать об этом не стоило. Василий Юрьевич сказал, что вертолет будет дожидаться меня столько, сколько нужно, и попросил лишь о том, чтобы к утру я в Москву все-таки попал. Ну и сообщил о том, что в 7 утра меня заберет машина. Вот только на мой вопрос, почему так рано, глава тайной канцелярии не ответил. Сказал, что я сам завтра все увижу. Видимо, бывали такие воскресенья, когда и император отказывал себе во сне. Пока я наскоро собирал свои вещи и параллельно разговаривал с дедом, в комнату влетел Градовский, который, как обычно, неизвестно где болтался. Призрак сгорал от нетерпения мне что-то рассказать, поэтому самым наглым образом дважды пытался прервать мой разговор с дедом. Угомонился лишь после того, как я пообещал ему, что если он не прекратит, то сразу после окончания разговора я его с позором развею, без учета предыдущих заслуг передо мной. Только после этого он наконец угомонился, сменил цвет пламени с зеленого на гневный синий и спрятался под кроватью. «Давай вылезай, хватит там сидеть», — сказал я ему, когда закончил разговор с дедом и занимался последними приготовлениями перед выходом. Однако, Петр Карлович решил сделать вид, что он сегодня крайне обижен, поэтому решил даже не отвечать. «Ну не засранец», — возмутился Дариан, — «мы его из подземелья вытащили, от ерунды, которой он до этого занимался, избавили. Пытаемся из него приличного призрака вырастить, а он от тебя под кроватью прячется. Безобразие просто». Пока Мор ругался на Градовского и рассказывал, почему мне следовало бы его немедленно развеять, я еще раз осмотрел комнату перед выходом, проверил, что ничего не забыл, и вылетел в коридор. Перед тем, как идти на школьную парковку, я по традиции решил перед отъездом забежать на минутку к моим деревьям и конструкту. Честно говоря, сегодня у меня было не так много времени, но эта традиция стала для меня приметой, что все будет хорошо. Хотя вообще-то, я к приметам относился весьма скептически, это стало исключением. Не знаю почему, но стоило мне увидеться с моими приятелями, как на сердце становилось спокойнее. Прямо чародейство какое-то. Петра Карловича хватило ненадолго. Я как раз направлялся от школьного озера к парковке, когда он догнал меня. К этому моменту он уже успокоился и вновь сменил цвет своего пламени на привычный зеленый. «Между прочим, у меня для тебя интересные новости, хозяин», — радостным голосом сообщил он, как будто 20 минут назад это кто-то другой обиженный сидел под кроватью. «Валяй, рассказывай», — разрешил я ему, — «только ври поменьше. Я сегодня слышал, как ваш друг Собакин угрожал кого-то убить по телефону», — чуть ли не прокричал Градовский. Видимо, уж слишком сильно не терпелось ему поделиться со мной информацией, которую он узнал. «Вот это нормальная такая новость, неожиданная, честно говоря. Не ори на весь парк», — велел я призраку и немного замедлил шаг. «Где это слышал?» «У него в комнате, разумеется. Собственными ушами слышал. возбужденно шептал Петр Карлович. Ругался, как сапожник. «Может быть, ты неправильно все понял, Костя нормальный парень, зачем ему кого-то убивать?» Я скорее размышлял вслух, чем требовал ответа от призрака на свой вопрос, которого он мне дать просто не мог. «Думаю, ты ошибся. Так-то мы с Лешкой тоже иногда шутим, что навешаем друг другу тумаков. Мне кажется, Собакин тоже мог разговаривать с каким-нибудь другом и просто пошутил. Ты же еще понапридумываешь стрика раба». «Да», — язвительно спросил Градовский и завис перед моим лицом. «Что это за друг, интересно знать, которого в конце разговора называют сукой, а потом бросают телефон в стену? Я вот что-то не припомню, чтобы ты хоть раз так сделал после разговора с Нарышкиным. А во, это уже любопытно. Призрак прав. Похоже, у графа приключилась какая-то неприятность. Было бы интересно узнать, в какую историю он влип, если грозится кому-то убийством. Костя не трепло, и если Петр Карлович не врет, то дело серьезное. Как же мне захотелось в этот момент созвониться с Лешкой и поговорить с ним об этом. Однако я сдержался. Так дела не делаются. Это не телефонный разговор. О таких вещах нужно с глазу на глаз разговаривать. А еще лучше потом сразу к Собакину пойти с расспросами. Ладно, придется денек потерпеть. Не думаю, что за один день что-то может случиться. Надеюсь, что в воскресенье я уже вернусь и сразу поговорю с Нарышкиным. Ну а потом нагрянем к Косте с разговором. «Ты как вообще у Собакина в комнате оказался?» — спросил я у Градовского. «Что-то я не помню, чтобы я говорил тебе за ним следить». «Так я и не следил», — ответил призрак. «Просто пролетал через его комнату и случайно услышал, как он с кем-то разговаривает. Решил задержаться на минутку, вот так и получилось. Правда, я молодец, угу, еще какой», — ответил я ему. «Умеешь приятных мыслей подбросить на ночь глядя. Кое-чему Петр Карлович все-таки за время пребывания рядом со мной научился, поэтому больше ничего говорить не стал. Призрак уже хорошо разбирался, когда я пытался казаться злым, а когда у меня и в самом деле было хреновое настроение. Обдумывая всякие всевозможные варианты, я уже подходил к школьным воротам, когда в кармане вдруг зажужжал телефон. Я даже вздрогнул от неожиданности. Поставил сумку и чемоданчик с броней на землю, а затем полез в карман. Наверное, Лешка почувствовал, что я хочу с ним поговорить. У нас с ним так часто происходит. Но в этот раз я ошибся, — звонила Полина. «Надеюсь, это не еще одна хреновая новость, а то две сразу за полчаса — это как-то многовато. Макс, привет, что-то голосочек мне ее не нравится совсем». «Привет, Полина, как дела?» — осторожно спросил я. «У меня-то нормально, не жалуюсь». «А, ты просто поговорить. Слушай, может, давай я тебе тогда чуть позже перезвоню, через часок, например?» «Погоди, у меня всего один вопрос». Она помолчала немного, как будто решалась его задать, но все же решилась. «Ты же Костю Собакина знаешь?» «Странный вопрос, Лазарева. Ну, я так, на всякий случай спросила. Я знаю, что он хороший приятель с Нарышкиным, но вот как вы там с ним, понятия не имею», — сказала Полина. «Ладно, не тяни, что там?» — с нетерпением спросил я. «Как думаешь, зачем ему могло понадобиться полмиллиона?» «Нет, не то чтобы я ему не верю. Мы с ним хорошие приятели, много лет работаем вместе и все такое, но просто деньги большие. Вот я решила у тебя для начала спросить, ты случайно не знаешь, у него все в порядке?» «Хороший вопрос, Полина, очень хороший и очень своевременный, я так понимаю. Что же, похоже, придется Лешке все-таки звонить из вертолета. Не нравится мне все это от автора. Дорогие читатели, на всякий случай хочу напомнить, что у этого цикла есть аудиокниги, которые озвучил прекрасный чтец Александр Башков. Попробуйте послушать, я думаю, вам понравится. Особенно советую тем, кто никогда не пробовал слушать аудиокниги. Мне кажется, для вас это будет очень интересный новый опыт. https://outhard.audiobook359621. Глава 21. За рулем внедорожника, который приехал, чтобы отвезти меня на вертолетную площадку, сидел Громобой, а на соседнем сидении рядом с ним был Ибрагим собственной персоной. Едва я забрался на сиденье, Федор сразу же дал по газам и машина рванула с места. Не то чтобы я успел сказать, насколько быстро нам нужно ехать, просто эти ребята вообще все время гоняли и заставляли Дриана нервничать. Видимо, это было как-то связано с тем, что они давно уже мертвые и умереть дважды им не светит. Максимум лишиться конечностей, которое им в любой момент может вновь пришить наш некрохирург Кайсаров. В отличие от призраков, у меня второй жизни не было, поэтому обычно я просил их гнать не так сильно. Но сегодня был не тот случай. Я планировал сделать родителям сюрприз своим приездом и надеялся даже поужинать с ними. Пусть даже ужин и будет позднее обычного, думаю, они не будут против этого возражать. Обменявшись приветствиями и последними новостями, я вновь ушел в свои мысли. Опытный Ибрагим не стал мне мешать размышлять, а переключился на разговор с Градовским. Вот кто мог говорить бесконечно, так это Петр Карлович, который тут же начал хвастать перед ребятами своими личными заслугами. Даже самого начала разговора мне хватило, чтобы уловить основную мысль, которую пытался донести до них Градовский. Если бы не он, я бы уже давно скатился в самый низ ученического рейтинга. Пожизненно прописался бы в нашем медицинском блоке, а в самом худшем случае отдал бы концы. Он был настолько убедителен, что они не сразу уличили его во вранье. Просто сказочный лжец. В этом плане Дариан по сравнению с ним несмышленый ребенок. Я тем временем вновь обдумал странный разговор с Лазаревой и решил набрать Нарышкина прямо сейчас, а не из вертолета. Мало ли какая там ситуация у Кости, вдруг каждая минута на счету. Хрена с два. Как всегда, в самый нужный момент Лёшка выключил телефон. Не в первый раз уже, между прочим. Я ему 100 раз говорил, что когда-нибудь обязательно наступит момент, что меня будут убивать, а это, приближенная к императору особа, выключит телефон. Правда, он меня упрекал в том же, но это другое совсем. Значит, нужно звонить самому Собакину, других вариантов нет. Даже если Лёшка и увидит потом, что я ему звонил, то среди ночи он меня беспокоить не будет, а ждать до утра в этот момент мне казалось непростительным промедлением. Оставалось надеяться, что Костя не разбил свой телефон, когда, по словам Градовского, он в сердцах швырял его в стену своей комнаты. Не разбил. Гудки пошли практически сразу и, в отличие от княжича, Костя ответил довольно быстро. «Привет, Макс, ты по делу, или как?» Собакин был сам на себя не похож, обычно он был намного веселее. Да и моему звонку ему бы следовало удивиться, все-таки случается это крайне редко. «По делу, не стал я тянуть с долгими вступлениями и сразу перешел к сути. Костя, у меня есть информация, что у тебя проблемы, причем довольно серьезные. Я звоню, чтобы предложить свою помощь, если что-то в моих силах. Нарышкину я тоже обязательно скажу об этом, просто сейчас не дозвонился до него, поэтому и звоню тебе сам». После моих слов повисла долгая пауза. Честно говоря, я немного опасался, что граф не захочет со мной разговаривать, отключится или просто скажет, что это не мое дело. Именно поэтому я сразу же его предупредил, что Лёшка об этом тоже узнает, как только выйдет на связь. Может быть, это и сыграло свою роль, потому что Собакин спросил: «Макс, с чего ты взял, что у меня проблемы? 40 на хвосте принесла. Ты же знаешь, что у меня с кукухой не лады, так что можешь думать, что иногда меня посещают вещи и видения», — сказал я. «Мне привиделось, будто ты разговаривал сегодня по телефону и пригрозил кого-то прикончить. Теперь вот не знаю, что мне делать с этой информацией». Говорить про Лазареву я ему не стал, ни к чему. Если он решился попросить у нее денег взаймы, значит, отношения между ними хорошие, но это их дело. Я не хотел, чтобы он знал, насколько может довериться мне Полина, если рассказывает об этом. Это наши с ней личные дела. Ну ты даешь, Темников. Такое впечатление, что у тебя и правда временами третий глаз открывается. Где бы себе такую сороку раздобыть? С грустью в голосе спросил он. Такая только в одном экземпляре, ответил я, глядя на Градовского, который ругался с Ибрагимом. Отдать не могу, сам понимаешь. Ладно, шутки в сторону. Расскажешь или будешь звонка Нарышкина ждать? Да что там рассказывать? Макс, вздохнул он, встрял в одну нехорошую историю. В общем, это не телефонный разговор. Хочешь, давайте завтра встретимся, поговорим. От вас с княжичем мне скрывать нечего. После его ответа я сразу же немного расслабился. Если Костя сам предлагает поговорить завтра, значит, как минимум, один день его проблемы терпит. Это уже хорошо. Тогда завтра вечером. Раньше никак не могу, сказал я. Надеюсь, до этого времени ничего страшного не случится. Я в том смысле, ты не успеешь кого-нибудь прикончить. Очень смешно, мрачно ответил он. Ладно, пока, Макс. Спасибо тебе за звонок. Я хотел ответить ему, что пока благодарить меня ни за что, но он сразу же отключился. Ну что же, хорошо, что я решил ему позвонить. По крайней мере, не буду мучить себя догадками. Тем более, что завтра мне будет совсем не до этого. Какие-то проблемы, Максим Александрович? Прогудел с переднего сиденья Ибрагим. Судя по всему, несмотря на оживленную ругань с Петром Карловичем, он прекрасно слышал мой разговор с Собакиным. Да, в этом плане Градовскому до него еще очень далеко. Хотя у обоих есть свои прелести. Вот как бы я узнал о Косте, если бы любопытный призрак не решил прошвырнуться по общаге. Например, турок такими вещами никогда не занимался. Нет, все нормально, Ибрагим, ответил я ему. Так, мелочи жизни. Я скажу, если что. Угу, прогудел он и вернулся к Градовскому. Ну а сюрприз для родителей удался на славу. Правда, приехал я слишком поздно, поэтому понял, что с ужином я все-таки пролетаю. Однако выход я нашел. По пути домой заехал за тортиком, рассудив, что ужин-ужином, а для попить чаю на ночь время всегда найдется. Отец с матерью были очень рады меня видеть, а я получал удовольствие, глядя на них. Что может быть лучше, когда дома все в полном порядке? Родители для приличия задали несколько вопросов насчет того, как у меня обстоят дела в школе, после чего перешли к главному вопросу, о причине моего приезда. Явно ведь прикатил не из-за того, что соскучился по ним до невозможности. Тем более, что скоро новогодние праздники и императорский бал, а значит, я в любом случае оказался бы дома. За прошедшее время многое изменилось, поэтому я стал рассказывать родителям гораздо больше, чем раньше. Мы стали как-то ближе, а вместе с этим и выросло мое доверие к ним, которое в какой-то момент ослабло. Я вообще заметил, что когда начинаешь находить общий язык с родителями, то все довольно быстро идет на лад, как-то все само собой восстанавливается. Правда, в свое время я понял, что это правило одинаково работает в обе стороны. Когда мы перестаем понимать друг друга, все так же стремительно разрушается. Даже слишком быстро, я бы сказал. Поэтому я не стал придумывать всякие небылицы, а рассказал все как есть, без утайки. Не стал скрывать и предмет предполагаемого разговора с Романовым. К этому времени мать уже знала об эликсире, так как курс лечения уже закончился, и мы решили, что отец может обо всем ей рассказать. Не могу сказать, что, узнав об этом, родители сильно обрадовались, но и слишком сильно огорчаться не стали. В конце концов, рано или поздно такая встреча должна была состояться, и этого разговора было не избежать. В какой-то момент мать пожелала нам с отцом спокойной ночи и ушла в свою комнату, оставив нас вдвоем. Между нами должен был состояться мужской разговор о моей линии поведения на завтра, и она предоставила нам такую возможность. Выслушав то, о чем мы уже давным-давно говорили с дедом, отец лишь кивнул и сказал, что я выбрал самый правильный вариант из всех возможных. Он старался не показывать вида, но по всему было заметно, что отец гордится мной, и ему приятна вся та возня, которая в последнее время происходит вокруг нашего рода. Мы засиделись с ним до глубокой ночи. Он увлеченно рассказывал мне о том, как хорошо в последнее время идут дела в наших лавках, о планах на будущее и всяком таком, а закончил он тем, что у него появилась идея покупки нового дома для нашей семьи. Этот ему начал казаться недостаточно большим, пока он держал эту идею в секрете от матери, потому что хотел сделать ей сюрприз и показать дом, в котором будут учтены все ее мечты. Уютный собственный парк, бассейн в доме, зимний сад. Было заметно, что отец очень увлекся этой идеей. Он рассказывал о ней с таким жаром, будто мысли об этом занимают большую часть его времени. Кстати, о доме. Дед в Белозерске тоже ведь присмотрел для нас новое жилье и все ждал, когда у меня появится время, чтобы мы с ним могли посмотреть приглянувшиеся ему варианты и выбрать лучшие из них. Я ему уже не один раз предлагал выбрать без меня. Все-таки ему там жить большую часть времени, а не мне. Вот пусть и выбирает по своему разумению. Однако он уперся и сказал, что один никаких решений принимать не будет и очень хочет, чтобы мне там тоже нравилось. Эх, где бы найти время для всего? Почему мне постоянно приходится чем-то заниматься? Не то чтобы я жаловался, но все-таки иногда хочется и отдохнуть немного. На том свете отдохнешь, зевнул Дориан. Кстати, шел бы ты спать, Макс. Голицын говорил, что тебя завтра прямо с утра заберут. Так оно и вышло. Мне показалось, что моя голова лишь коснулась подушки, как тут же прозвенел мерзкий будильник, который заставил меня проснуться. Утренний душ и крепкий ароматный чай не смогли привести меня в порядок, поэтому в машину, с императорским гербом на дверце, я садился с тяжелой головой и не самым лучшим настроением. Однако за время пути я пришел в себя настолько, что стал поглядывать в окно и с удивлением обнаружил, что везут меня не в Кремлевский дворец. С учетом того, что все наши предыдущие встречи с Александром Николаевичем происходили именно там, это было необычно. Еще более странным было то, что спустя немного времени мы и вовсе выехали из Москвы. Мы проехали около часа, прежде чем машина свернула с оживленной трассы в сторону леса. Через некоторое время нас пропустили через какой-то шлагбаум и лимузин покатил между стройных, засыпанных снегом елей. Мы ехали почти минут 20. За все это время нас никто не обогнал, а навстречу не проехало ни одной машины. Вдруг совершенно неожиданно лес закончился и мы въехали в небольшую миниатюрную деревеньку, которая состояла из нескольких небольших деревянных домов и пары больших двухэтажных срубов. Выглядело все это как на картинках с изображением Древней Руси, и если бы рядом со срубами не было привычных мне современных зданий, то можно было бы подумать, что лимузин между делом привез меня в прошлое. Машина остановилась возле небольшой деревянной беседки, внутри которой за столом сидел Романов собственной персоной. На столе стоял большущий самовар, а все вокруг было заставлено блюдами со всевозможными видами варенья, меда и выпечки. Неподалеку от беседки стояло несколько крепких мужчин, которые начали дырявить меня своими взглядами сразу же после того, как я выбрался из машины. Увидев меня, император приветственно помахал рукой и рассмеялся своим звонким смехом. «Ты чего там замер, Темников? Ни разу не пил чай на свежем воздухе? Иди-ка сюда, Виконт, я тебя сейчас брусничным вареньем угощать буду». Романов обладал удивительным даром, едва он начинал говорить, как сразу же располагал к себе. Не знаю, магия это или нет, но всякий раз, когда я оказывался рядом с ним, я был уверен, что этот человек никогда не причинит мне зла. Так было и в этот раз. «Доброе утро, ваше императорское величество», поздоровался я с ним, после того как подошел к беседке. «Так что, составишь мне компанию, или хочешь перебраться в более теплое местечко?» — спросил он и поправил свою меховую шубу, которая была накинута на его плечи. «Если что, говори, не стесняйся. Все-таки я тебя в гости пригласил. По-моему, и здесь будет прекрасно», — сказал я и сел на деревянную лавочку, которая была накрыта теплыми коврами. «Вот и прекрасно», — улыбнулся он. «Еда на свежем воздухе, да еще в компании с приятным собеседником, одно из редких удовольствий, которые можно себе позволить». Насчет еды на свежем воздухе я был с ним абсолютно согласен. При виде румяных пирожков и булочек, аппетит у меня разыгрался будь здоров. Я начал наливать себе чай, а Романов тем временем бросил быстрый взгляд в сторону тех самых грозных мужчин, и они отошли подальше от беседки. Видимо, он не хотел, чтобы наш с ним разговор кто-нибудь услышал. «Ты с чем пироги больше любишь?» — спросил Александр Николаевич, когда я с интересом рассматривал блюдо и решал, с чего мне лучше всего начать. «Лично я с картошкой. Особенно хороши, если там еще и белые грибы имеются. По молодости я за раз мог десяток смолотить. Сейчас уже так не получается, слишком быстро меня от них разносит. Мне с горохом нравится и с капустой», — ответил я, чувствуя, как вокруг разносится сумасшедший аромат горячего чая из самовара. По-моему, чай был нечистым. Судя по запаху, в него еще совершенно точно добавили липы и чего-то еще, что я сходу определить не мог. «Извини, Максим, на пироги с горохом повара сегодня не сподобились, а с капустой, пожалуйста, лопай сколько влезет», — с улыбкой сказал Романов. «Вот здесь пироги с квашеной капустой, а вот эти с жареной. Выбирай, какие больше нравятся. Ешь, не стесняйся, поговорить мы с тобой еще успеем. Да и что за разговор на голодный желудок?» Я и не стеснялся особо. О каком стеснении может идти речь, если вокруг столько всего вкусного, а живот урчит так, будто там война началась. Кроме пирогов с капустой Александр Николаевич мне больше никаких не представил, поэтому я решил разобраться с этим вопросом сам. Вскоре на моей тарелке лежала приличная горка пирожков, по одному с каждой тарелки. «Знаешь, что это за место?» — спросил он, как раз в тот момент, когда я до отказа набил рот пирожком с квашеной капустой. «Хотя чего я спрашиваю, откуда тебе об этом знать? Жуй спокойно, не напрягайся». «Угу», — смог ответить я. «Оно называется Серебряный Бор», — продолжил тем временем император. «Одно из моих самых любимых мест, однако бываю я здесь не так часто, как мне хотелось бы. Знаешь, Когда хочется побыть наедине со своими мыслями, то лучше не придумаешь. Рыбку половить, с ружьишком по лесу погулять. Так что больших компаний здесь не бывает. Здесь вообще редко кто бывает, кроме меня. А во, такое внимание к тебе дорогого стоит, мой мальчик, радостно сообщил мне Дариан. Романов фактически делает тебе комплимент, намекая на то, что он приглашает сюда далеко не всех. Как будто я сам не понимаю, мысленно ответил я своему другу, расправляясь со следующим пирожком, который оказался с картошкой. «А какой здесь сон?» – мечтательно сказал Романов. «Ты хоть раз спал в деревянном срубе?» «Вообще-то спал, и не один раз. Дело было в тенедоме, и спалось там действительно прекрасно, что и говорить. Вот только вряд ли стоило рассказывать сейчас об этом Александру Николаевичу». «Не-а», – покачал я головой и запил пирожок горячим чаем, который на вкус оказался таким же классным, как и аромат от него. «Ладно, ешь, не отвлекайся», — усмехнулся он и взял с блюда плюшку. «Набирайся сил, Виконт, нам с тобой после завтрака предстоит долгая прогулка. Ты когда-нибудь катался на санях, в детстве на санках, ваше императорское величество?» — честно ответил я. «Но, думаю, это не то. Я тоже так думаю. Ну, значит, сегодня попробуешь. Заодно и местные красоты тебе покажу. До обеда у нас с тобой времени много», — он откусил кусок плюшки и посмотрел на меня. «Ты пока расскажи, как у тебя вообще дела, к балу готовишься, или ты про него забыл совсем, я бы не советовал». «Слышал я краем уха, что некоторые девушки ждут не дождутся возможности с тобой потанцевать. Целая очередь образовалась. Ох, после такой новости у меня кусок пирога в горле застрял. Какая такая очередь?» Глава 22. Слово за слово, и я как-то сам не заметил, как выдул 3 чашки чая и слопал целую гору пирогов с плюшками. Несмотря на то, что пирогов с гороховой начинкой к императорскому столу не завезли, ассортимент был в полном порядке, так что было из чего выбрать. Причем приготовлено все было настолько вкусно, что я был уверен, это одни из самых лучших пирожков, которые мне доводилось пробовать в своей жизни. Я с сожалением посмотрел на блюдо, на котором лежали пирожки с квашеной капустой, которые мне больше всего пришлись по вкусу, и вздохнул. Пожалуй, пора на этом остановиться. При желании я бы запросто мог разделаться еще с парой-тройкой румяных приятелей, но тогда я вряд ли смог бы самостоятельно выйти из-за стола, пришлось бы меня выкатывать. Тем временем яркое утреннее солнышко поднялось довольно высоко и становилось теплее, да и сам серебряный бор теперь казался мне более уютным, что ли. Первое впечатление было совсем другим, несмотря на старомодные срубы и все такое, мне оно не показалось мрачно скучным. Убедившись, что я больше ничего съесть не могу, Александр Николаевич распорядился готовить к прогулке сани. Хотя я думаю, что все было готово давным-давно, так как не прошло и 5 минут, как рядом с нашей беседкой показалась 3 лошадей, запряженных в сани. По правде говоря, я не слишком хорошо разбирался в лошадях, мог различать их разве что по цветам. Вот эти 3 были черными, как смола, и на фоне белого снега смотрелись очень эффектно. Это вся информация, которую я мог про них рассказать. Да и вообще я лошадей как-то не очень. Ну а с чего бы проснуться особой любви? Собственной конюшни у нас никогда не было, и кататься мне на них не приходилось. Честно говоря, в скачках на ездовых кузнечиках у меня опыта было гораздо больше, чем на лошадях. Про сани я мог рассказать гораздо больше. Они были черного цвета, с императорским гербом на лакированных боках, а также везде был богатый витиеватый узор с разнообразными завитушками. Насколько я понял, узор никакого смысла не имел, разве что для красоты. Сани были довольно широкими, с мягкими сиденьями, обшитые темно-красной тканью. Внутри лежала пара теплых, подбитых мехом накидок, на случай, если вдруг кто-то из нас по дороге замерзнет. Вообще, выглядело все настолько же непривычно, насколько и забавно. Оказывается, и Александр Николаевич между делом не прочь на санках прокатиться. Правда, они очень сильно отличались от моих детских, но что это, по сути, меняло? Абсолютно ничего. Хотя кроме самих саней были и еще странные вещи. Для начала возница, который смотрел на меня таким взглядом, будто обладал врожденным даром, позволявшим ему делать рентген. Глядя на него, даже ребенок поймет, что он очень сильный маг, а кроме того, сам по себе опасный человек. Думаю, дело было в его взгляде. Он не был злым или что-то такое. Здесь другое. Это был один из самых равнодушных взглядов, которым на меня когда-либо смотрели. Так смотрит на тебя карась, когда ты держишь его в руках. Холодный, ничего не выражающий взгляд. Уверен, что если возникнет необходимость, этот тип, не задумываясь, прикончит меня в два счета. От этой мысли стало как-то не по себе, однако Дриан меня немного успокоил. Не убивать же меня в лес везут на санях, а против Романовой я ничего плохого не замышляю, так с чего бы мне беспокоиться, звучало логично, но все равно возчик был жутковат. Позади нас была еще пара саней, видимо это охрана императора, которая будет сопровождать нас в пути. В шубах и большущих меховых шапках, они были похожи на медведей, которых вытащили из их берлог и заставили прогуливаться вместе с нами. Один из этих медведей вдруг приветственно помахал рукой, чем меня изрядно удивил. У меня вроде бы нет знакомых среди охраны Александра Николаевича. Я удивленно присмотрелся и увидел Святослава Алиевича Родина, того самого, который вместе с Голицыным сопровождал меня как-то раз на объект Волга. От того, что он был здесь среди людей, сопровождавших Романова, мое волнение улеглось. Разумеется, он мне не друг и даже не приятель, но его присутствие как-то успокаивало. Приятно, что среди всей этой компании есть хоть одно знакомое лицо, кроме императора. «Ты чего замер?» – удивленно спросил Александр Николаевич, когда я остановился перед санями, пропуская его вперед. «Давай лезь, не стесняйся, мы же с тобой вроде бы на пикнике, так что обойдемся без протокольных церемоний». «Ну так, значит так, кто я такой, чтобы спорить с Романовым?» Убедившись, что мы уселись, возчик дождался команды и сани тронулись с места. «Слушай, Макс, а мне нравится», — восхищенно сказал Дриан, после того, как прошла пара минут. «Спокойно, без нервов и сердечных приступов. Слушай, может быть, ты сменяешь свой мопед и квадроцикл на такую вот штуку? По-моему, тебе следовало бы подумать над чем-то таким». «Не дождешься», — ответил я ему, глядя по сторонам и признавая, что в чем-то мой друг прав. В самом деле необычно и увлекательно. Ощущения усиливались от окружающего нас заснеженного леса, через который был проложен путь. Как будто попал в старую сказку, в которой есть лес с невиданными зверями. Хотя кто его знает, может быть, здесь и в самом деле водится что-то такое необычное. По крайней мере, я бы не сильно удивился, если бы узнал, что это именно так. «Ну что, Максим, поговорим о твоем чудесном эликсире», — предложил Романов, когда мы катились уже минут 10. Видимо, решил, что окружающими видами я насладился достаточно. «Давайте, ваше императорское величество», — ответил я и уселся на сиденье поудобнее, а то что-то я начал сползать с него вниз. «Кто придумал обшить его такой дурацкой гладкой тканью? Я тебе сейчас задам вопрос, только ответь на него честно», — попросил Романов, глядя на белку, которая вдруг сиганула с одной раскидистой ели на другую. «Ты автор этого эликсира или где-то его добыл?» «Хороший вопрос. Вот интересно, будет ли сильно против кайсаров, если я присвою авторство себе? Хотя у меня и другого выхода не было. Не могу же я ему сказать, что эликсир придумал призрак, который сейчас числится у нас в наемном отряде некрохирургом. С другой стороны, автором эликсира, о котором сейчас говорит Александр Николаевич, и в самом деле был я. Рецепт не совсем мой, но это совсем другое дело, и об этом он меня не спрашивает. Я, ваше императорское величество», — уверенно ответил я. «И при необходимости сможешь сделать еще один такой?» — спросил он и посмотрел на меня. Один из тех моментов, когда веселые искорки в его глазах куда-то делись, а в голосе появилась сталь. «Смогу», — уверенно ответил я. «Угу», — кивнул он и вновь посмотрел на неугомонную белку, которая преследовала нас, прыгая по елочным ветвям и сбрасывая с них снег. «Что же это хорошо, Максим?» «Очень хорошо». Какое-то время мы ехали молча, а затем император вновь начал говорить. «Как ты понимаешь, Василий Юрьевич передал мне весь ваш разговор», сказал он, и я обратил внимание, что сталь из его голоса вновь исчезла. «И знаешь, что я по этому поводу думаю?» «Ня», покачал я головой. «Что ты большой молодец, Виконт Темников», — улыбнулся он, затем вытащил из-под накидки большую меховую шапку и протянул мне. «Держи, не хватало, чтобы ты еще простудился на прогулке». Это он хорошо придумал и очень вовремя. Я забыл свою шапку в императорском лимузине и уже начинал подмерзать. Пока чаевничали в беседке, морозец не так сильно щипал за уши, а вот сейчас уже чувствовалось, что было бы неплохо утеплиться. Пока я надевал шапку, пытаясь понять, где у нее зад, а где перед, Романов вытащил еще одну точно такую же и надел себе на голову. Теперь мы с ним выглядели в точности как медведи из его охраны. Вот только я впервые в жизни надевал нечто подобное, поэтому пришлось повозиться. Не могу же я ее задом наперед напялить. «Спасибо», — поблагодарил я его, справившись наконец с незнакомым головным убором и надев его так же, как и Александр Николаевич. «Это ты меня за похвалу или за шапку благодаришь?» — спросил он. «Если за похвалу, то не стоит, ты ее заслужил. Мало того, что такой удивительный эликсир сделал, еще и правильно им распорядился. Выбрал наставника и брата своего лучшего друга, а это говорит о многом. Слова императора я комментировать не стал, про отца с дедом ему знать не нужно, а про Софию я собирался чуть позже сказать. Это будет отдельной темой, если до этого очередь дойдет, а я надеюсь, так и будет. За шапку тоже ни к чему», — продолжил он. «Не могу же я позволить, чтобы мой гость себе уши отморозил. Нравится шапка? Ну так, теплая, если вы об этом». «Теплая», — усмехнулся он. «Вот и оставишь себе на память, если теплая. Там у вас в Белозерске морозы крепкие бывают, без меха никак». «Спасибо, ваше императорское величество», — еще раз сказал я, думая в этот момент, как буду выглядеть, если в такой шапке в китеже буду щеголять. «Среди учеников такие особо никто не носит. Так себе будешь выглядеть», — пришел на помощь Дариан. «Всем будет с чего поржать, зато уши будут в тепле. Здесь я с Романовым полностью согласен. Вот то-то и оно, что так себе. Рецептик хорош, даже Черткова на ноги поставил, а он, между нами говоря, уже помирать собрался. Даже просил меня, чтобы его обязательно на родовом кладбище похоронили. Представляешь, я его все успокаивал, что он еще плясать будет», — усмехнулся Романов. «Хотя сам, как ты понимаешь, в это не верил. Оказывается, зря. Судя по всему, он скоро не только плясать начнет, а еще и легкой атлетикой займется. Будет Российскую империю на Олимпийских играх представлять». Тут я не удержался, и мы с императором рассмеялись, смутив белку, которая ухнула куда-то вниз. «Вот и прекрасно. У меня от нее уже глаз дергаться начал. Скажи мне, Максим, думал, что я буду из тебя рецепт клещами вытягивать?» — вдруг спросил Романов, после того, как мы с ним перестали хохотать. «Ты же не маленький, понимаешь, что не зеленку создал». «Не думал, ваше императорское величество», — ответил я. «С чего бы? Думал, что перед этим все равно со мной поговорите. Видите, прав оказался. Хаем, умен ты, Темников». «Не по годам умен», — вновь улыбнулся он и погладил свою бороду. «Правильно рассудил, с умными одаренными людьми я всегда, для начала беседую, а уж потом решаю, как быть. Вот хотел у тебя спросить, что ты сам думаешь насчет своего эликсира? Продавать за горы золота начнете, или у вашего рода на этот счет другие соображения?» «Другие, ваше императорское величество. Продавать его мы не будем, золота нам и так хватает. Эликсир останется родовым секретом», — я посмотрел на Романова. «А как его применять, я буду решать сам. Кроме меня в нашем роду его все равно никто приготовить не сможет. Воровать его тоже никакого смысла нет. Без подробного рецепта все равно ничего не получится. Понятия не имею, какие были планы у Александра Николаевича, но я хотел заранее обезопасить членов своей семьи от каких-либо неприятностей, дав понять, что нет никакого смысла чего-то от них требовать. Даже так, император очень хорошо мог сдерживать свои эмоции. Однако в этот раз он не смог скрыть от меня своего удивления. Значит, мои догадки оказались верными, твой отец и дед не имеют к его созданию никакого отношения. Вполне логично, никакой род не смог бы хранить такой рецепт в секрете слишком долго. Рано или поздно он бы обязательно всплыл, а если информации о нем до сих пор не было, значит, автор ты. Немного помолчали, слышна была лишь равномерная поступь лошадей, а еще нас догнала сумасшедшая белка. На этот раз их было даже две. Похоже, к ней присоединился какой-то ее приятель или подружка. «Ну а если автор ты, значит, тебе и решать, что делать со своим изобретением». «Все верно», — продолжал свою мысль Романов. «Тогда у меня к тебе другой вопрос. Как ты поступишь, если мне понадобится такой эликсир? Например, для меня лично. Что попросишь взамен? Если для вас лично, то приготовлю, ваше императорское величество», — честно ответил я. «Взамен не попрошу ничего». «Угу», — хмыкнул он. «А если не для меня лично? Однако, я честно скажу тебе, для чего он мне понадобился. Как поступишь тогда? Как ты вообще намерен действовать, если кто-то обратится к тебе за эликсиром? Ты же понимаешь, что шило в мешке не утаишь, Максим. Я ненадолго задумался. Мне показалось, что в этот момент топот лошадиных копыт стал чуть громче. «Тогда и будем думать, ваше императорское величество», — сказал я. «Всех ситуаций заранее не продумаешь, верно? Какой смысл тогда о них разговаривать? В этом есть своя правда, виконт. Возможно, так оно и есть. Сотрясать воздух попусту не самое разумное дело», — кивнул он. «Не буду тебя мучить расспросами, поживем увидим. Парень, ты не глупый, это я уже понял. Даже умнее, чем я предполагал. Думаю, сообразишь, как следует поступить, когда в том возникнет необходимость, и дашь мне знать, если нужно будет». «Разумеется, Александр Николаевич», — ответил я. «Я понимаю, о чем вы говорите, и буду осторожен». «Я на это надеюсь», — усмехнулся он. «Тем более, парень, ты у нас самостоятельный». Вскоре лес закончился и сменился довольно крутыми заснеженными холмами, которые нависали над нами, пряча теплые солнечные лучи. Откуда они здесь взялись прямо посреди леса? Даже потемнело вокруг, как будто внезапно наступил вечер. Словно в ответ на мои мысли, прямо перед нами и вокруг саней одновременно вспыхнуло с десяток светящихся огоньков разных оттенков. Темнота мгновенно рассеялась, а вскоре и холмы закончились, вновь сменившись елями. Здесь лесок был пониже, а деревья стояли намного дальше от дороги, чем раньше. «Ты знаешь, Максим, я тут недавно кое над чем размышлял», — задумчиво сказал он. «Твои таланты наводят меня мысль, что ты можешь стать одним из самых сильных темных магов за последние несколько столетий. Эликсир, который ты смог сделать, лишнее тому подтверждение». От услышанных приятных слов я как-то инстинктивно заерзал и сел поровнее. Что-то подсказывало мне, что сейчас начнется самое интересное, и весь наш разговор, собственно, к тому и шел все это время.